«Не хотелось бы тут шарашиться в темноте», — проворчал Эллери. «Констебль, у нас с окружным прокурором Айшемом к вам в высшей степени необычная просьба. Констебль, видно, помня о щедрости Эллери в прошлую встречу, сразу заинтересовался». «Ну», — прохрипел он, — «тут я уж свое дело знаю. Все кругом протопал. Только за все эти лунные ночи в горах и 2 центов не дам. А чего там у вас, сэр?» «Обо всем позабудьте», — приказал Айшем. «Нас тут никогда не было. Ясно? Не докладывайте никаким официальным лицам Вороя в округе Хэнкок. Вам ничего не известно про старика Пита». В широкую ладонь констебля Ладена перекочевало нечто из бумажника Эллери. «Мистер Айшем», — от всей души заверил констебль, — «я глухой, немой и слепой. Обратную дорогу точно отыщете?» «Да, тогда счастливо. Большое спасибо вам, мистер Квин». Ладен с примерным равнодушием повернулся и скрылся в лесу, ни разу не оглянувшись. Айшем с Эллери коротко переглянулись, расправили плечи и взяли разбег перед колючей проволокой. Только они сделали шаг к ограде, и только Айшем собрался перебросить свой тюк через верхнюю стяжку, как грубый надтреснутый голос крикнул из хижины: «Стой! Назад!» Мужчины замерли. Тюк свалился на землю. В единственное окно лачуги, тоже оплетенное колючей проволокой, высунулось дуло обреза, нацеленное прямо на них. Неуклюжее оружие, не дрогнув, было готово взяться за дело, сказать свое слово. Эллери охнул, окружной прокурор припал к земле. «Старик Пит!» — шепнул Эллери. «Диалект в любом случае выдержан безукоризненно». Он поднял голову и заорал: «Обождите минуточку! Снимите палец с курка! Мы друзья!» Последовало молчание, во время которого вооруженный мужчина медленно и внимательно их разглядывал. Они неподвижно стояли на месте. Потом снова услышали хриплый голос: «Не верю. Проваливайте. Через 5 секунд стреляю». «Мы служители закона, дурак!» — крикнул Айшем. «У нас к вам письмо от Мегары. Идите сюда. Ради вашей безопасности нас не должны здесь видеть». Дуло не дрогнуло, но за колючей проволокой смутно обрисовалась лохматая голова старого горца, сверкнул подозрительный взгляд. Чувствовалось, что он в нерешительности. Голова исчезла вместе с дулом. Через секунду со скрипом открылась наружная крепкая, обитая гвоздями дверь, в которой стоял сам старик Пит в лохмотьях, седобородый, растрепанный. Обрез был опущен, однако дуло нацелено на пришельцев. «Перелезайте через ограду. Другого способа нет». Голос тот же, только тон слегка изменился. Гости недоверчиво оглядели ограду. Потом Эллери растревоженно со вздохом поднял ногу, поставил на нижний ряд проволоки, поискал возможность безопасно взяться за ограду руками. «Ну!» — нетерпеливо бросил старик Пит. «И не вздумайте оба выкидывать фокусы!» Айшем нашел на земле палку, сунул между 2 нижними проволочными рядами, и Эллери прополз, зацепившись, впрочем, плечом. Окружной прокурор неуклюже последовал за ним. Никто не произносил ни единого слова, оружие неумолимо целилось. Пройдя вместе с Эллери за стариком, юркнувшим в хижину, Айшем захлопнул за собой тяжелую дверь и задвинул засов. Обстановка внутри хижины была самая примитивная, хотя устроенная умелой рукой. Гладко выбитый каменный пол заслан циновками. В одном углу кладовая во всю высоту, рядом с печью аккуратная поленница дров. Сооружение с тазом у дальней стены напротив единственной двери, видимо, служило горцу умывальником. Над ним висела полка, заставленная лекарственными пузырьками. Над тазом была установлена маленькая ручная помпа. Должно быть, рядом с домом находился источник. «Письмо», — прохрипел старик Пит. Айшем предъявил записку. Горец, не опуская оружия, урывками прочел послание, на краткие секунды отрывая взгляд от гостей, а прочтя, полностью преобразился. Та же борода и лохмотья, причудливое одеяние старика Пита, только человек другой. Он медленно положил ружье на стол и сел, вертя в руках записку. «Значит, Томислав мертв», — прозвучал потрясенный голос, только уже не надтреснутый голос старика Пита, а низкий культурный говор образованного мужчины в расцвете лет. «Да, убит», — подтвердил Айшин. «Оставил записку. Может, потрудитесь прочитать?» «Разумеется». Он взял у Айшема записку Брада, быстро и равнодушно прочел, кивнул. «Ясно. Что ж, джентльмен, я перед вами. Эндрю Ван, некогда Андрей Твар, пока живой, в то время как Том — упрямый глупец». Горящие глаза Вана остекленели. Он порывисто вскочил, метнулся к железному тазу. Эллери с Айшемом переглянулись. Странный тип. Ван содрал кустистую бороду, стащил с головы седой клочковатый парик, смыл грим, повернулся совсем не похожий на старика, который смотрел на них из окна, высокий, стройный, с коротко стриженными темными волосами, аскетическим умным усталым лицом. Лохмотья висели на крепком теле в вопиющем противоречии, в полном диссонансе, по мнению Эллери. «Извините, что не предлагаю вам сесть, джентльмен. Вы, как я понимаю, окружной прокурор Айшем. По-моему, мистер Квин, я видел вас в первом ряду у Эйртонского зала суда в день следствия». «Да», — подтвердил Эллери. «Примечательный мужчина, эксцентричный, конечно». Извинившись за единственный стул, сам уселся на нем, оставив визитеров стоять. «Мое убежище. Милое местечко», — горько поинтересовался он. «Кросок, конечно, похоже на то», — тихо подтвердил Айшем. Его вместе с Эллери поразило сходство мужчины со Стивеном Мегарой, полное фамильное сходство. «Стивен пишет, что он, — передернулся Ван, — оставляет повсюду «Т». «Да, рубит головы. Истинный ужас. Значит, вы Эндрю Твар». Школьный учитель слабо улыбнулся. «Был в Старом Свете Андреем. Мои братья Стефан и Томислав, мы приехали сюда в надежде», — он пожал плечами, выпрямился, — застыл, вцепившись в сиденье неуклюжего стула. Глаза, как у испуганной лошади, то и дело перебегали с прочной двери на оплетенное колючей проволокой окно. «Вы уверены?» — хрипло спросил Твар, — «что за вами никто не следил». Айшем постарался его успокоить. «Определенно. Все меры предосторожности были приняты, мистер Твар. Инспектор Воин из окружной полиции Нассау на виду у всех увез вашего брата Стивена в Нью-Йорк по одному из главных Лонг-Айлендских шоссе». Школьный учитель медленно кивнул. «Если бы кто-то следил, Кросок в каком угодно обличии, наши сотрудники это заметили бы. Мы с мистером Квином тайно уехали вчера вечером». Андрей Твор прикусил нижнюю губу. «Пожалуй. Я вам передать не могу, какой ужас увидеть явление во плоти жуткого призрака, после стольких лет пустых страхов. Желаете выслушать мой рассказ? Не считаете ли, что в данных обстоятельствах, сухо заметил Эллери, это наша обязанность? Да, с трудом вымолвил школьный учитель. Нам со Стивеном требуется любая помощь, какая возможна. Что он вам сообщил? Только то, что вы с ним и с Брадом, братья, ответил Айшем. Теперь мы хотели бы выяснить. Эндрю Ван встал с твердым взглядом. Больше ни слова. Я вам ничего не скажу до встречи со Стивеном. Его поведение и настроение изменились так внезапно, что оба мужчины ошеломленно уставились на него. «Но почему?» — вскричал Айшем. «Мы приехали сюда за тысячи миль!» Мужчина вскинул обрез, и Айшем на шаг отступил. «Не стану утверждать, будто вы оба не те, за кого себя выдаете. Записка написана рукой Стивена». Другую писал Том. Только все это можно подстроить. Не для того я так осторожничал, чтобы поддаться на хитрый трюк. Где сейчас Стивен? В Брадвуде, пробубнил Эллери. Бросьте детские игры, приятель. Опустите ружье. Мистер Мегар предвидел, что до встречи с ним вы решите молчать. Ваша подозрительность абсолютно законна, поэтому мы примем любое разумное предложение. Верно, Айшем? Угу, проворчал окружной прокурор, подняв узел, который тащил всю дорогу по горной тропе. Вот что мы придумали, мистер Твар. Что скажете? Мужчина нерешительно смотрел на узел, явно разрываясь между желанием дать согласие и сомнениями. «Развяжите», — велел он наконец. Айшем сорвал упаковочную бумагу. В узле оказалась форма патрульного округа, Насау плюс ботинки и револьвер. «Наверняка не вызовет подозрений», — объяснил Эллери. «Приедете в Брадвуд под видом патрульного, там их полным-полно. Человек в форме всегда только форма, мистер Твар». Школьный учитель прошелся по каменному полу. «Выйти из хижины», — пробормотал он. «Я жил здесь в безопасности много месяцев. Револьвер заряжен», — строго заметил Айшем. «Обойма полная. Что с вами может случиться с заряженным оружием в сопровождении двух опытных охранников?» Ван вспыхнул. «Наверное, вы считаете меня трусом, джентльмены?» «Очень хорошо». И он принялся сбрасывать с себя лохмотья. Сначала надел приличное чистое белье, абсолютно не соответствующее его облику, как отметили гости. Потом начал неловко натягивать форму патрульного. «Годится», — заметил Эллери. Мегара не ошибся в размерах. Школьный учитель не сказал ни слова. Полностью одевшись, с револьвером в тяжелой кожаной кобуре на боку, он предстал перед ними в прекрасном обличии, сильный, высокий, в своем роде красивый. Руки потянулись, огладили оружие, которое словно добавило ему сил. «Ну, я готов», — решительно объявил он. «Хорошо». Айшем шагнул к двери. Эллери выглянул в окно, затянутое колючей проволокой. «Чисто, мистер Квин?» «Кажется». Прокурор отодвинул дверной засов. Все быстро вышли. Поляна была пуста. Солнце садилось. В лесу уже сгущались сумерки. Эллери прополз под нижними стяжками проволочной ограды. Айшем следом. Оба встали, глядя на своего подопечного в форме, который скользнул через ограждение с легкостью, вызвавшей у Эллери зависть. Трое мужчин метнулись в лес, сомкнувшийся над их головой. осторожно спустились по еле заметной тропинке к кустам, где ждал старый верный Дюзенберг, никого не заметив ни в горах, ни на дороге. Глава 18. Признание Фокса. Тайный отъезд Эллери с Айшемом в пятницу вечером не положил конец событиям в Брадвуде. Загадочная поездка инспектора Воина и Стивена Мегары, демонстративно свершившаяся на глазах всего общества, стала притчей во языцах. Эхо докатилось даже до Устричного острова. Эстер Линкольн протопала через густую чащу между святилищем Харахта и Восточным мысом, чтобы расспросить о случившемся старика Кетчема. Однако до возвращения Воина и Мегары Брандвуд жил мирно. Профессор Ярдли, верный обещанию, безвыходно сидел в своей причудливой усадьбе. Около полудня, когда Эллери с Айшемом мчались по южной Пенсильвании между Гаррисбергом и Питтсбургом, впечатляющая кавалькада вернулась в Брадвуд. Предваряемая и фланкированная патрульными на мотоциклах, она свернула на подъездную дорожку и шумно остановилась. Дверцы седана открылись, из машины выскочил инспектор Воин, за ним не столь поспешно вылез Стивен Мегара, мрачный, молчаливый, с бегающим, как ртуть, взглядом. Охрана немедленно окружила Мегару и проводила вокруг дома к пристани в бухте. Полицейская лодка доставила его к Элен. Мегара поднялся по трапу и скрылся из вида. Лодка продолжала кружить вокруг яхты. Детектив, уютно качавшийся в кресле на веранде колониального особняка, встал и протянул инспектору пухлый конверт. Воин, в то утро совсем упавший духом, схватил его, словно гарантию спасения собственной жизни. Безнадежная ухмылка исчезла, но пока он читал, лицо его мрачнело. «С полчаса назад доставлено специальным курьером», — объяснил детектив. Заметив появившуюся в дверях Элен брат, инспектор поспешно сунул письмо в карман. «Что происходит?» — требовательно поинтересовалась девушка. «Где Стивен?» «По-моему, вы, мистер Воин, обязаны объяснить нам все эти загадки». «Мистер Мегара у себя на яхте», — ответил Воин. «Нет, мисс Брат, я не обязан давать объяснение. Если вы извините меня, не извиню», — сердито отрезала Элен с пылающим взглядом. «По-моему, вы все ведете себя ужасно. Куда вы со Стивеном ездили нынче утром?» «Простите, не могу сказать», — отозвался Воин. «Пожалуйста, мисс, но Стивен совсем плохо выглядит. Нельзя подвергать его жесточайшим допросам третьей степени». «Ух!» — усмехнулся Воин. «В газетах теперь столько всякого пишут. Да ничего подобного. Неужели так уж плохо выглядит? Видно, неважно себя чувствует. Жалуется на страшную боль в паху. Вы просто бесчеловечный!» — притопнула ногой Элен. «Немедленно попрошу доктора Темпла подняться на яхту и осмотреть его». «Идите, просите», — серьезно разрешил инспектор. «Я не возражаю». И облегченно вздохнул, когда она, спустившись с веранды, зашагала по дорожке, которая шла мимо тотемного столба. Воин сразу стиснул зубы. «Пошли, Джонни, надо кое-что сделать». Инспектор в сопровождении детектива покинул веранду и направился через лес по западной дорожке. Среди деревьев показалась маленькая хижина, где содержался под стражей шофер-садовник Фокс. На ступеньке перед дверью сидел полицейский в штатском. «Тихо?» — спросил Воин. «Носа не высовывает». Инспектор бесцеремонно толкнул дверь и вошел в хижину. Подчиненный последовал за ним. Фокс серой, щетинистой, вытянутой физиономией и лиловыми кругами под глазами, до этого расхаживающий из угла в угол, как томящийся заключенный по камере, остановился и посмотрел на них. Впрочем, увидев, кто к нему пришел, крепко стиснул губы и зашагал дальше. «Даю последний шанс», — отрывисто рявкнул инспектор. «Будешь говорить?» Фокс продолжал ритмично топать ногами. «По-прежнему отказываешься объяснить, зачем встречался с Пэтси Мэлоуном?» «Нет ответа». «Хорошо», — буркнул воин, непринужденно усевшись. «Тебе конец. Пендлтон!» Мужчина на миг споткнулся и снова зашагал с бесстрастным видом. «Славный парень!» — саркастически заметил воин. «Нервы крепкие и все прочее. Только это ничего тебе не даст, Пендлтон. Нам все известно». «Не понимаю, о чем вы толкуете», — пробормотал Фокс. «Напрасно время тянешь». «Не знаю, на что вы намекаете. Не хочешь сдаваться, не знаешь, что значит тянуть время». «Ну-ну», — улыбнулся инспектор. «Только скажу тебе, Пендлтон, ты ведешь себя дьявольски глупо. Я не стану на тебя давить, раз ты огородился железной решеткой». Улыбка исчезла с его лица. «А, говорю серьезно, Пендлтон, упрямство не пойдет тебе на пользу. Ты сел в хорошую лужу, ясно? На тебя есть компромат, и в данных обстоятельствах лучше бы объясниться». «Нечего мне объяснять», — огрызнулся мужчина со смертельным страхом в глазах. «Да? Что ж, обсудим. Допустим, я в Нью-Йорке прищучил некоего отпетого мошенника. Сразу после того, как очистили сейф одного ювелира. Думаешь, мои ребята не получат объяснений? Догадайся-ка». Высокий мужчина остановился, уткнулся в стол руками с белыми на темном фоне костяшками пальцев. «Ради бога, инспектор, дайте дух перевести», — взмолился он. «Ладно, я Пендлтон, но к убийству не причастен, поверьте, прямо скажу». Промычал инспектор. «Так-то лучше. Ну, теперь нам ясна ситуация. Ты, Фил Пендлтон, приговоренный за ограбление к 5-летнему заключению в тюрьме штата Иллинойс в Вандале, в прошлом году во время бунта ты совершил геройский поступок, спас жизнь начальника. Губернатор Иллинойса помиловал тебя. За тобой числится попытка насилия и оскорбление действием в Калифорнии, ограбление в Мичигане. За оба преступления ты отсидел. Если теперь ты невиновен, мы не станем предъявлять обвинения. Объясни, и легко отделаешься. Ты прикончил Томаса Брада». Мужчина, которого в Брадвуде знали как Фокса, упал на стул. «Нет», — шепнул он, — «бог свидетель, инспектор». «Как устроился сюда на службу? С помощью человека, давшего рекомендацию?» «Хотел начать жизнь заново», — пояснил Фокс, не глядя воину в глаза. «Он ни о чем не спрашивал. Дела шли плохо. Уволил меня. Вот и все. Может, хотел использовать тебя в двойной роли шофера и гангстера, а?» «Нет. Работа на свежем воздухе, плата хорошая. Ладно. Если желаешь снисхождения, выкладывай на чистоту про свой визит к Мэлоуну. Если ты ни в чем не виновен, то зачем был у главаря мафии?» Фокс долго молчал, потом встал с твердым выражением лица. «Я имею право жить собственной жизнью». «Разумеется, Пендлтон», — чистосердечно подтвердил инспектор. «Мы тебе и проездной билет можем получить». Фокс быстро заговорил, глядя невидящими глазами на детектива в дверях. «Меня каким-то образом выследил старый сокамерник. Утром во вторник я впервые об этом узнал. Он хотел встретиться». «Нет, говорю, со старым покончено». Он спрашивает: Хочешь, чтобы я твоему теперешнему боссу намекнул? Ну, я и пошел. Воин кивнул, внимательно слушая. Дальше, сынок, дальше. Он сказал, куда надо идти. Никаких имен не назвал, только адрес в Нью-Йорке. Во вторник вечером я высадил у Рокси Столлингса с миссис Бакстер и поехал. Машину оставил в соседнем квартале. Какой-то вооруженный тип открыл дверь. И я увиделся с одним человеком. Он мне кое-что предложил, я отказался. Говорю, покончил с прежней жизнью. Больше никакого рэкета. Он говорит, до завтра подумай. Если не явишься, все расскажу мистеру Браду. Я ушел. Остальное вы знаете. Пошел на попятный, конечно, узнав про убийство, пробормотал воин. Это был Пэтси Мэллоун? Ну, не могу сказать. Воин проницательно посмотрел на него. Не хочешь выдавать? Что он тебе предлагал? Фокс покачал головой. Больше, инспектор, ничего не скажу. Вы мне хотите помочь и так далее. Но если раскалюсь, мне конец. Инспектор встал. Ясно. Что ж, говоря между нами, не стану тебя винить. Похоже на правду. Кстати, Фокс. Мужчина вздернул голову, взглянул в глаза воину с изумлением и благодарностью. А где ты был в прошлое Рождество? В Нью-Йорке, инспектор. Работу искал. Откликнулся на объявление Брада. И он с 1 января меня нанял. «Проверим», — вздохнул инспектор. «Ну, Фокс, моли Бога, чтобы все было правдой. В данных обстоятельствах у меня руки связаны. Держись на виду. Больше никакой стражи, ареста. Понятно? Только останешься под наблюдением. И не вздумай удрать». «Нет, инспектор», — воскликнул Фокс, вновь обретая надежду. «Держись, как ни в чем не бывало, если ты чист. Ничего не скажу, миссис Брат, насчет твоего преступного прошлого». При столь щедром обещании Фокс потерял дар речи. Инспектор махнул своему подчиненному и вышел из хижины. Фокс медленно двинулся следом, но остановился в дверях, глядя, как инспектор с двумя детективами шагают по лесной тропе. Затем расправил грудь и глубоко вздохнул теплый воздух. На веранде большого дома воин увидел Элен Брат. «Снова мучили бедного Фокса?» — фыркнула она. «С Фоксом все в порядке», — коротко бросил инспектор с утомленным, безнадежным выражением лица. «Нашли Темпла?» «Доктора Темпла не оказалось, куда-то уплыл в моторке». Я оставила записку, чтобы он навестил Стивена, когда вернется. «Уплыл?» Воин бросил взгляд в сторону Устричного острова и устало кивнул. Глава 19. Т. В 9:15 воскресным утром Столлингс пригласил к телефону инспектора Воина, ночевавшего в Брадвуде. Видимо, инспектор ждал звонка, ибо мигом изобразил недоумение и довольно громко пробормотал. «Кто же это может быть?» Поверил ему Столлингс или нет, но из односложных реплик инспектора он мало что понял. «Да». «Нет». «Ну, хорошо». Повесив трубку и сверкая глазами, воин поспешил из дома. Без 9:50 окружной прокурор Айшем торжественно въехал в Брадвуд в официальном окружном автомобиле в сопровождении 3 патрульных. Все остановились у колониального особняка, окружной прокурор вышел из машины, к нему тут же подскочил инспектор, схватил его за руку и серьезно заговорил с ним вполголоса. Через несколько секунд под прикрытием этой демонстрации на участок Ярдли незаметно скользнул Дюзенберг Эллери. и, похоже, никто не заметил, что один из трех патрульных, сопровождавших окружного прокурора, не имел должной военной выправки, отличающей его коллег. Этот патрульный смешался с многочисленным отрядом, который затем рассыпался в разные стороны. Профессор Ярдли в мягких брюках и свитере, покуривая неизменную трубку, приветствовал Эллери из своего селамика. «Вот и наш главный гость!» — прокричал он. «Я уж думал, что вы не вернетесь, мой мальчик». «Пока вы в задумчивом настроении», — улыбнулся Эллери, срывая с себя пиджак и растягиваясь на разноцветном мраморе, «поразмыслите над таким фактом. Ни один хозяин, оказывая дружелюбное гостеприимство, не может не испытывать неприязни к гостю». «Зачем приплетать Платона? Так или иначе, вас 3 дня не было», — сверкнул глазами профессор. «Ну?» «Ну?» — отозвался Эллери. «Он с нами?» «Не может быть». Ярдли задумался. «Переодетый в форму?» «Клянусь небесами, хороший спектакль. Мы все тщательно устроили нынче утром в Миньоле. Айшем взял пару патрульных, официальную машину, позвонил воину и направился в Брадвуд». Эллери вздохнул, под глазами у него залегли огромные круги. «Ну и поездка. Ван разговорчив, как устрица. Да чего ж я устал?» Но усталому не суждено отдохнуть. «Желаете присутствовать при грандиозных откровениях?» «Безусловно», — вскочил профессор. «Я достаточно долго страдал. Завтракали?» «Набили животы в Миньоле. Пошли». Они вышли из дому, зашагали через дорогу к Брадам. Когда дошли до веранды, воин все еще беседовал с Айшемом. «Рассказываю окружному прокурору», — объяснил инспектор, словно Эллери никуда не уезжал, «что мы выяснили насчет Фокса». «Фокса?» Инспектор пересказал то, что ему стало известно. Эллери пожал плечами. «Бедняга». «Где Мигара?» «На яхте», — понизил голос воин. «Сидит на месте. Вчера у него началась сильная боль в паху. Мисс Брат пыталась прислать к нему Темпла, а того весь день не было. Думаю, нынче утром он побывал на Элен. Вчера из нашего хитроумного замысла что-нибудь вышло? Ничего. Настоящая живая утка не ринулась с неба на подсадную. Ну, пошли, пока все не встали. Еще спят, никто не показывался». Обогнув дом, они пошли по дороге к бухте. На причале стояли 3 патрульных, рядом ждал полицейский катер. Никто не обращал никакого внимания на 3-го патрульного. Айшем, воин, Ярдли и Эллери сели в катер, с ними 3 патрульных. Катер рванулся к стоявшей в полумиле яхте. То же самое повторилось на Элен. 4 мужчин поднялись по трапу, за ними патрульный. Члены экипажа Элен, стоявшие на палубе в безупречно белой форме, смотрели только на инспектора воина, который шагал с таким видом, словно собрался кого-то арестовать. Капитан Свифт распахнул дверь каюты, когда они проходили. «Долго еще?» — начал было он. Воин протопал мимо, как будто оглох. Остальные смиренно тащились за ним. Капитан смотрел вслед с отвисшей челюстью, потом с бессильной яростью выругался и ретировался в каюту, хлопнув дверью. Инспектор постучал в филенчатую дверь главной каюты. Она открылась внутрь, высунулось напряженное потемневшее лицо доктора Темпла. «Привет», — поздоровался он. «Прибыли? В полном составе, да?» «Я только что осмотрел мистера Мигару». «Можно войти?» — спросил Айшем. «Заходите», — глухо ответил из каюты Мигара. Мужчины молча вошли. Стивен Мигара лежал на простой койке, раздетый, накрытый покрывалом. Яхтсмен с болезненным бледным лицом и усеянным каплями пота лбом свернулся в клубок, держась за живот. Он не сводил с Темпла страдальческих глаз, не взглянув на патрульных. «В чем дело, доктор?» — тревожно спросил Эллери. «Ущемление грыжи», — объяснил доктор Темпл. «Образцовый случай. Пока беспокоиться нечего. Боль я временно снял. Сейчас он почувствует облегчение». «В последнем плавне началось», — пропыхтел Мегара. «Ну ладно, доктор, ладно. Пожалуйста, оставьте нас. Джентльмены хотят обсудить со мной кое-что». Темпл опешил, потом, пожав плечами, подхватил докторский саквояж. «Как скажете». «Не тяните, мистер Мегара. Я предлагаю вам операцию, хотя не обязательно в данный момент». Он по-военному деревянно раскланялся и быстро вышел из каюты. Инспектор его проводил и вернулся лишь после того, как моторная лодка доктора Темпла направилась к берегу. Воин плотно закрыл дверь каюты, двое патрульных на палубе уткнулись в нее спиной, третий патрульный шагнул вперед, облизал губы. Мужчина в постели дернулся под покрывалом. Они молча смотрели друг на друга, не протягивая рук. «Стефан», — произнес наконец школьный учитель. «Андрей». Эллери страшно хотелось расхохотаться. Смешная была ситуация, несмотря на трагический подтекст. Двое приличных мужчин с острыми чертами лица, с иностранными именами, яхта, постель больного, тусклая полицейская форма. А никогда ему не доводилось видеть ничего подобного. «Кроссок! Кроссок, Андрей!» — проговорил больной. «Он нас отыскал, как ты постоянно предупреждал. Если бы Том последовал моему совету, — хрипло проговорил Андрей Твар, — я предостерег его письмом в прошлом декабре. Он с тобой не связывался?» Стефан медленно покачал головой. «Нет, не знал, где меня искать. Я дрейфовал в Тихом океане. Как ты, Андрей?» «Очень хорошо». «Сколько времени прошло?» «Годы. 5-6. Они умолкли. Инспектор серьезно наблюдал за ними. Айшем едва дышал. Ярли взглянул на Эллери, и тот быстро сказал: «Прошу вас, джентльмены, рассказывайте. Мистер Ван, — он указал на учителя, — должен как можно скорее убраться из Брадвуда. Опасность усиливается с каждой минутой его пребывания здесь. Кроссок, кем бы он ни был, умен, может легко разгадать наш маленький обман, а нам совсем не желательно, чтобы он последовал за мистером Ваном в Западную Вирджинию». «Да уж», — веско подтвердил Ван, — «действительно». «Рассказывай, Стефан». Яхтсмен вытянулся на койке, уставился в низкий потолок каюты. Боль либо утихла, либо он в возбуждении позабыл о ней. «С чего начать? Это было чертовски давно. Томислав, Андрей и я остались последними в семье Твар, из гордого и богатого горского рода в Черногории, теперь исчезнувшего», — ледяным тоном добавил учитель. Больной махнул рукой, словно это не имело значения. «Помните, в наших жилах течет очень горячая балканская кровь. Такая горячая, что кипит», — коротко засмеялся Мегара. «У тваров были традиционные нетруги, кроссыки, другой род, на протяжении поколений». «Вендетта», — воскликнул профессор. «Конечно. Не настоящая итальянская, но, безусловно, кровная вражда, как между нашими собственными кланами горцев в Кентукки. Я должен был сообразить». «Да», — отрывисто бросил Мегара, — «нам теперь неизвестно, что ее породило. Изначальная причина давно утонула в крови. Наше поколение о ней не знает. Только нас с детства учили убивать кроссаков, — гаркнул учитель. Мы были зачинщиками, угрюмо морщась, — продолжал Мегара. И 20 лет назад, в результате безжалостной ярости нашего деда и отца, в роду кроссаков остался лишь один мужчина, Велия, которого вы ищете. Он тогда был мальчишкой. Из всей семьи кроссок уцелел только он со своей матерью. «Кажется, будто все было ужасно давно», — пробормотал Ван. «Какое варварство! Мы с тобой и Томисловым, мстя за убийство отца, убили отца и двух дядьев кроссока, устроив засаду». «Совершенно невероятно», — шепнул профессору Эллери. «Трудно поверить, что мы имеем дело с цивилизованными людьми». «И что произошло с младшим кроссаком?» «Мать бежала с ним из Черногории. Они отправились в Италию. Там скрывались. Вскоре мать умерла. А юному кроссаку выпало продолжение феодальной войны с вами», — задумчиво заключил воин. «Наверное, перед смертью старушка здорово настропалила сынка». «Вы его разыскивали?» «Да. Пришлось ради собственной безопасности. Мы ведь знали, что он вырастет и постарается нас убить. Наши платные агенты выслеживали его по всей Европе, но он исчез, когда ему еще 17 не было. И мы ничего о нем не слышали до сего момента. И никогда не видели? Нет. С тех пор, как он покинул наши горы лет 11-12... «Одну минуту», — нахмурился Эллери. «Почему вы так уверены, джентльмены, что кроссок хочет вас убить? В конце концов, ребенок...» «Откуда?» — с горькой улыбкой переспросил Эндрю Ван. «Один из наших агентов втерся к парню в доверие, когда тот был еще на виду, и слышал его клятву всех нас стереть с лица земли, даже если придется гоняться за нами до скончания века». «Неужели вы хотите сказать, — вставил Айшем, — что из-за подобной детской чепухи бежали из родной страны, сменив имена и фамилию?» Оба мужчины вспыхнули. «Вы не знаете хорватов, — пробормотал яхтсмен, избегая смотреть визитерам в глаза. Один из кроссаков некогда, много поколений назад, гнался за тваром до самой Южной Аравии. Значит, фактически встретившись с кроссаком лицом к лицу, вы его не узнаете. Резко перебил Эллери. Да нет, конечно. Мы остались одни, втроем, отец и мать мертвы. Решили оставить Черногорию, ехать в Америку. Нас ничто не удерживало. Мы с Андреем не женаты, жена Тома умерла, детей у них не было. Мы были богаты, владели ценными поместьями, все продали, перебрались сюда поодиночке под другими именами, договорившись встретиться в Нью-Йорке. Выбрали себе разные национальности. Эллери вытаращил глаза, а потом улыбнулся. Взяли фамилии, заглянув в атлас. Я стал греком, Том — румыном, Андрей — армянином. Ведь в то время каждый сразу увидел бы и услышал по выговору, что мы из Центральной Европы. Нельзя было выдать себя за настоящих американцев. Я вас предупреждал насчет кроссока, — мрачно напомнил школьный учитель. Мы все получили хорошее образование. Мы с Томом занялись нашим нынешним бизнесом. Андрей никогда не мог усидеть на месте, предпочел жить самостоятельно, занялся английским языком, в конце концов стал учителем. Все, конечно, приняли американское гражданство. Постепенно, с годами, ничего не слыша о кроссаке, почти о нем забыли. Он превратился в миф, в легенду, по крайней мере для нас с Томом. Мы думали, что он умер или безнадежно сбился со следа. Яхтсмен стиснул зубы. Если бы знать. так или иначе, Том женился. Дела у нас шли хорошо. Андрей перебрался в Ворою. Если бы вы послушались моего совета, вставил Ван, ничего не случилось бы. Том сейчас был бы жив. Я вам без конца твердил, что Кросок вернется и отомстит. Прошу тебя, Андрей, твердо одернул его Мигар, но все-таки с какой-то жалостью, глядя на брата. Знаю. Но ведь ты нас навещал нечасто. Пойми, вот в чем твоя вина. Если бы ты вел себя как истинный брат, остался бы с вами, чтоб Кросок со всеми расправился одним ударом, вскричал учитель из Роя. Зачем я, по-твоему, похоронил себя в этой дыре? Я тоже люблю жизнь, Стефан. Но поступил разумно. А вы... Да не так уж разумно, Андрей, — заметил яхтсмен. В конце концов, Кросок нашел тебя первого. А, да, — вставил инспектор, — вот именно. Если не возражаете, мистер Ван, мне хотелось бы прояснить дельце с убийством Ворою. Школьный учитель застыл от каких-то страшных воспоминаний. «Ворое», — прохрипел он, — «кошмарное место. Страх заставил меня много лет назад превратиться в старика Пита. Я думал, двойная жизнь сослужит хорошую службу, если Кросок меня найдет. И он меня нашел». Ван умолк, потом быстро продолжил. «Я много лет держал лачугу, которую нашел случайно, пустую, исследуя старые пещеры в горах. Устроил ограду из колючей проволоки, купил в Питтсбурге одежду для маскировки. Время от времени, освобождаясь от школьных обязанностей, тайком крался в горы, превращался в старика Пита и появлялся в городе достаточно часто, чтобы Ворое его считали реальной личностью. Том со Стефаном всегда потешались над этой уловкой. Ребячество, Стефан, ты и теперь так думаешь? Как, по-твоему, может быть, Том в могиле жалеет, что не последовал моему примеру? Да-да, быстро отмахнулся Мигара. Рассказывай, Андрей. Эксцентричный школьный учитель в позаимствованной форме вернулся к рассказу о хижине и своем житье-бытие. Все слушали увлекательную байку. С приближением Рождества рассказывал Ван сдержанным тоном, с характерной для него интонацией. Он сообразил, что 2 месяца не появлялся Ворое в обличии старого горца. При столь долгом отсутствии кто-нибудь из горожан, скажем, констебль Ладен, мог пуститься на поиски старика, заглянуть в хижину. Это было бы катастрофой для тщательно подготовленного маскарада. Маленькая школа закрывалась на неделю с лишним между Рождеством и Новым годом. Возникала возможность как минимум несколько дней спокойно изображать отшельника Пита. Прежде он преображался в оборванца, когда школьный учитель якобы уезжал отдыхать или по выходным. «А как вы объясняли свои отлучки Клингу?» — полюбопытствовал Эллери. «Или служитель был посвящен в тайну?» «Нет», — воскликнул Ван. «Он был глупый, почти полоумный. Я просто говорил ему, что еду отдохнуть в Уиллинг или в Питтсбург». Итак, в канун Рождества Ван сообщил Клингу, что отправляется в Питтсбург на святки. Вечером ушел в лачугу в горах, где, естественно, хранились все причиндалы горца. Там вновь превратился в старика Пита, встав очень рано на следующее утро, рождественское, пошел пешком в город, нуждаясь в продуктах и зная, что раздобудет их у хозяина магазина Бернхайма, хотя магазин на Рождество закрывался. Вышел на дорогу на перекрестке с главным шоссе, и там в одиночестве в 7:30 утра в ужасе обнаружил распятое тело. Поспешил к своему дому в 100 ярдов дальше по дороге Ворою. Следы погрома которые остальные присутствующие видели позже, имели для него страшный смысл. Он мгновенно понял, что по чистой случайности Кросок явился именно прошлой ночью, убил бедного старину Клинга, приняв его за Андрея Твара, отрубил ему голову, а тело распял на столбе дорожного указателя. Пришлось быстро решать, что делать. Благодаря неожиданному подарку судьбы Кросок теперь уверен, что отомстил Андрею Твару, ну и пусть верит. Навсегда преобразившись в старика Пита, Ван решил, что обманет не только Кросока, но и весь маленький мирок в Западной Виржинии, где он жил. К счастью, в момент убийства на Клинге была старая поношенная одежда Вана, которую он ему отдал несколько дней назад. Жители Ароя наверняка узнают костюм учителя, а если сунуть в карманы несколько личных бумаг, то вопросов вообще не возникнет. Вытащив из других костюмов письма и ключи, Ван прокрался обратно на перекресток, снял с изуродованного трупа все, что позволило бы опознать в нем Клинга. Жуткое дело, и мужчина в форме содрогнулся от воспоминаний. Рассовал по его карманам собственные вещи, заторопился по дороге к лесу, там осторожно развел костер, сжег личные вещи Клинга и принялся ждать, когда кто-то появится. «Зачем?» — удивился воин. «Почему не удрали в свою хижину? Не залегли поглубже?» «Затем, — просто объяснил Ван, — что должен был немедленно отправиться в город и любым способом предупредить братьев о появлении Кросок. Если пойти в город и ничего не сказать о трупе на перекрестке, на меня смотрели бы с подозрением, так как я обязательно по пути должен был миновать перекресток. Если бы я пришел в город один и сообщил, что видел тело, тоже вполне мог навлечь на себя подозрение. Но если дождаться какого-то честного местного жителя, то мы найдем труп вместе, а заодно я доберусь до города, запасусь продуктами, извещу братьев». Где-то через час появился фермер Майкл Оркинс. Ван, он же старик Пит, прикинулся, будто топает по дороге к перекрестку, поприветствовал Оркинса, фермер его подсадил, и вскоре они наткнулись на тело. Остальное, мрачно заключил Ван, известно мистеру Квину, присутствовавшему на следствии. «Вам удалось уведомить братьев?» — поинтересовался Айшем. «Да». Зайдя к себе домой после обнаружения тела Клинга, я поспешно нацарапал записку Томиславу, известному вам как Томас Брат. Когда мы приехали в город, мне удалось в суете бросить письмо в дверную щель на почте. Почта была закрыта. В письме я коротко сообщил Тому о случившемся. Предупредил, что Кросок, скорее всего, направляется к нему, задавшись целью отомстить. Написал и о том, что отныне буду стариком Питом, велел ни ему, ни Стефану не проронить об этом ни слова. Я, по крайней мере, избавлен от Кросока, ибо мертв. «Повезло тебе», — язвительно заметил Мегара. «Наверное, Том, получив твое письмо и не имея возможности со мной связаться, написал ту самую найденную нами записку, адресованную полиции, оставив хотя бы последнее предупреждение на случай, если с ним что-нибудь произойдет до моего возвращения в Брандвуд». Скованные ужасом, бледные, братья открыто демонстрировали переживаемое нервное напряжение. Даже Мегара, как зачарованный, поддался страху. Когда с палубы долетел хриплый мужской смех, оба испуганно встрепенулись, потом успокоились, сообразив, что кто-то из команды Элен просто шутит с патрульными. «Ну, довольно», — безнадежно вымолвил, наконец, Айшем. «Все это хорошо и прекрасно, но к чему мы, черт возьми, пришли? Что касается ареста Кросока, выхода по-прежнему не видно». «Пессимистическое настроение», — заметил Эллери, выраженное царственным достоинством. Джентльмены, кому известно или прежде было известно о вражде тваров с кросками? Возможно, небольшое расследование в таком направлении позволило бы сузить круг подозреваемых? Никому, кроме нас, мрачно ответил учитель. Я, естественно, никому не рассказывал. И письменных свидетельств нет? Нет. Очень хорошо, задумчиво заключил Эллери. Единственным возможным распространителем сведений остается сам Кросок. Мог он кому-нибудь рассказать? Допустимо, но невероятно. Зачем? Теперь Кросок — взрослый мужчина, вдобавок маньяк, одержимый стремлением к мести. Он считает, что лично обязан ее совершить. Подобные вещи не поручаются ни агентам, ни сообщникам, а, мистер Мегар? Только не в Черногории, — угрюмо подтвердил яхтсмен. Конечно, это аксиома для каждого, кто знаком с психологией кровных расприй, прокомментировал профессор Ярли. А по законам старой балканской вражды, значительно более кровопролитной, чем даже у наших собственных горцев, стереть позорное пятно может лишь член семьи. Эллери кивнул. Стал бы Кросок кому-то рассказывать, прибыв в нашу страну? Едва ли. Он оказался бы в полной власти осведомленного человека или дал бы к себе ниточку, тогда как это, судя по хитроумным поступкам, в высшей степени осторожный мерзавец, несмотря на свою безумную манию. Он не стал бы заводить сообщника, но даже если бы решил завести, то что мог бы ему предложить? «Хорошее рассуждение», — одобрил Айшем. Тот факт, что он забрал в доме мистера Вана хранившиеся в жестянке наличные $150, проворчал Ван, указывает, что Кросок, сидя на мели, взял, что удалось найти. Однако из дома вашего брата Томислава ничего не украдено. Значит, сообщника определенно нет, или сообщник не упустил бы возможности что-либо украсть. Убийца действует ради мести, не ради добычи. Есть ли другие признаки отсутствия сообщника? Да. Во время убийства Клинга поблизости от перекрестка видели лишь одного мужчину. И это был Велья Кросок. Что вы стараетесь доказать? Хмыкнул воин. Просто перечисляю подавляющие указания на то, что Кросок действует в полном одиночестве, никому не рассказывая о задуманных преступлениях. Личные мотивы, чудовищный способ убийства, след одинокого мужчины, которого он в разумных пределах даже не старается скрыть. Вспомните, Кросок фактически ставит под преступлениями свою подпись, изображая в обоих случаях разнообразные «Т». Безумец или нет, но это наверняка понимает, и никак невозможно поверить, будто какой-то сообщник решится, особенно после первого убийства, помогать столь страшному и дерзкому маньяку. «Все это ровно ничего не дает», — объявил инспектор. «К чему ломать голову насчет мифического сообщника? Мы ни на дюйм не продвинулись к поимке главного преступника, мистер Квинн.